папа, скучай, где ты пироманку, уже не видно даже одна, папа, скучай, так же пироманку. Пустота нас давит, уже слышен черный скрежет. Запах гнили, тут питался в черные одежды. Этим балом по винтовкам умерли надежды. На свет не выходи для него, ты слишком нежен. Бит под тебя не ляжет, бро, ты на вид ты не тянешь, бро. Мимо нот твой пиавый флоу, жесть тебя, как и твой блокнот. Видимо, то виденный ток на видео, лог невиданных столб. Выделен он, видим герой, водимый судьбой. А пустота все так же грезет изнутри. Думал, истина вине повезет, как другим, но ты себя не прячь, ведь вся жизнь впереди. Если что, то моя зажжем внутри мы огни. Тут надо все сжечь дотла, папа, скучая где-то пироман. Тут уже не видно даже дна, папа, скучает так же пироман. Тут надо все сжечь дотла, папа, скучая где-то пироман. Тут уже не видно даже дна, папа, скучая так же пироман. Пустота как вакуум закатала рукава. Он подбит, кидаю вату, вы глотаете слову. Мне обидно, я же автор, могу скинуть вам текста. Пусть не виден мой куратор, это пятая стена. Головой вверх не скачайте в такт, спляшут вам голый танец на одетых костях. На обедах не мстят, там пожирают ребят, потом сжигают себя, превращаясь в яд. Подсыпают словно баты, это мой рад. Засыпают на глазах молчания ягнят. Правду говоря, идут на ощупь прямо в ад. Хотя, то творя, после поколения тебя. А пустота все так же грезет изнутри. Думал, истина в вине повезет, как другим, но ты себя не прячь, ведь вся жизнь впереди. Если что, то моя дождем внутри мы огни. Тут надо все сжечь дотла, папа, скучая где-то пироман. Тут уже не видно даже дна, папа, скучает так же пироман. Тут надо все сжечь дотла, папа, скучая где-то пироман. Тут уже не видно даже дна, папа, скучая так же пироман.